Извините за резкость, но мне он кажется пустой тратой времени. Предположим, вы узнаете, нравилось мне лицо мистера Рэтчета или нет, но это вряд ли поможет найти убийцу. А вы знаете, кем на самом деле оказался Рэтчет? Она кивнула. Миссис Хаббард уже оповестила всех и вся. А ваше мнение о деле Армстронгов? Это чудовищное преступление. Пуаро задумчиво посмотрел на девушку. Вы, мисс Дебенхэм, насколько мне известно, едете из Багдада? Да. В Лондон? Да. А что вы делали в Багдаде? Служила гувернанткой в семье, где двое маленьких детей. После отпуска вы возвратитесь на это место? Не уверена. Почему? Багдад слишком далеко. Я предпочла бы жить в Лондоне, если удастся подыскать подходящую вакансию. Понимаю. А я было решил, что вы собираетесь замуж. Мисс Дебенхэм не ответила. Она подняла глаза и посмотрела на Пуаро в упор. — Вы слишком бесцеремонны, — говорил ее взгляд. — Что вы думаете о вашей соседке по купе, мисс Ольсон? — Славная, недалекая женщина. — А какой у нее халат? — Коричневый, шерстяной. В глазах мисс Дебенхэм промелькнуло удивление. — А-а-а! Смею упомянуть, и надеюсь, вы не сочтете меня нескромным, что по пути из Алеппо в Стамбул я обратил внимание на ваш халат. Он лилового цвета, верно? Вы не ошиблись. А у вас нет с собой еще одного халата, мадемуазель? Например, красного? Нет, это не мой халат. Пуаро быстро наклонился к ней. Он напоминал кошку, завидевшую мышь. «Чей же?» Девушка, явно пораженная, отшатнулась. «Не понимаю, что вы имеете в виду». «Вы не сказали, у меня нет такого халата. Вы говорите, это не мой. Значит, такой халат есть, но не у вас, а у кого-то другого». Она кивнула. «У кого-то в поезде?» «Да». «Чей же он?» «Я вам только что сказала, я не знаю. Утром, часов около пяти, я проснулась, и мне показалось, что поезд давно стоит. Я открыла дверь, выглянула в коридор, хотела посмотреть, что за станция, и тут увидела в коридоре фигуру в красном кимоно. Она удалялась от меня». «Вы не знаете, кто это? Какого цвета волосы у этой женщины? Светлые, темные, седые?» «Не могу сказать. На ней был ночной чепчик, и потом я видела только ее затылок». «А какая у нее фигура?» «Довольно высокая и стройная, насколько я могу судить. Кимоно расшито драконами?» «Совершенно верно». Минуту Пуаро хранил молчание, потом забормотал себе под нос. «Не понимаю. Ничего не понимаю. Одно с другим никак не вяжется». Поднял глаза и сказал: «Не смею вас больше задерживать, мадемуазель». «Вот как?» Она была явно удивлена, однако поспешила встать, но в дверях заколебалась и вернулась обратно. «Это шведка. Как ее?» «Мисс Ольсон. Очень встревожена. Она говорит, что вы ей сказали, будто она последней видела этого господина в живых. Она, вероятно, думает, что вы ее подозреваете. Можно я скажу ей, что она напрасно беспокоится? Это мисс Ольсон безобиднейшее существо, она и мухи не обидит. И по губам мисс Дебенхэм скользнула улыбка. Когда мисс Ольсон отправилась за аспирином к миссис Хаббард? В половине одиннадцатого. А сколько времени она отсутствовала? Минут пять. Она выходила из купе ночью? Нет. Пуаро повернулся к доктору. Рэтчета могли убить так рано? Доктор покачал головой. Ну что ж, я полагаю, вы можете успокоить вашу приятельницу, мадемуазель. Благодарю вас. Она неожиданно улыбнулась на редкость, располагающей к себе улыбкой. Знаете, эта шведка очень похожа на овцу. Чуть что сразу теряет голову и жалобно блеет. Мисс Дебенхэм повернулась и вышла из вагона.